Глава 4. Харлин Квин Олдридж. Обычно я встаю либо до 9 утра, либо после 2 часов дня, поскольку в 9 только возвращаюсь домой. Сейчас же я просыпаюсь не по причине высыпания или постороннего шума, а от движения позади меня. А главное — осознание, что в мой зад упирается что-то, и это что-то мужской член. Член Ченнинга. Не знаю, как я уснула на диване с мужчиной, почему не проснулась и не ушла. Хотя, постойте. Мы смотрели фильм, я уснула, после все же просыпалась и говорила с Ченнингом, только не помню о чем. И как так вышло, что мы оказались именно в такой позе, и Ченнинг упирается мне в зад? При этом одна его рука обнимает меня, другая лежит на моей заднице, и наши ноги переплетены. Одного упирающегося члена мне в зад Ченнинг посчитал недостаточным и решил обвить меня всеми своими частями тела. Признаться, я еще никогда не спала так с мужчиной. Нет, я занималась сексом, вот только никогда не оставалась у парней до утра. И в этом что-то было, какая-то защищённость, что ли. Ченнинг частично накрывал мое тело своим, слегка придавливая к дивану. При этом я ощущала неполный его вес, но это возбуждало. Я пытаюсь двинуться, но понимаю, я основательно влипла и вряд ли смогу выбраться из-под этой туши. «Ты уже проснулась?» Звучит над моим ухом, и горячее дыхание опаляет мою кожу. «И ты, по всей видимости, тоже. По крайней мере, одна из твоих частей так уж точно». Отвечаю я. «Ничего не могу с этим поделать, крошка Квинни», произносит Ченнинг, и, о боги, зарывается носом в мои растрепавшиеся светлые волосы, вдыхая мой аромат. Обычно я пользуюсь своим любимым лавандовым мылом марки Ярдлей, но в путешествии только тем, что есть в отеле и съемной квартире. «Крошка Квинни?» Переспрашиваю его с неким возмущением в голосе. «Ты серьезно? Решил, раз ты упираешься мне в зад своим стволом и лапаешь рукой мою задницу, то можешь называть меня крошкой? Возомнил себя бессмертным?» «А я смотрю, ты сама доброта с утра», усмехается Ченнинг, наконец-то убирая с моей задницы руку, как и чуть отстраняясь бедрами, но не переставая обнимать меня другой рукой. «А ты слишком приветлив с утра с незнакомыми девушками», бурчу я. «А мамочка тебе разве не рассказывала, что с мужчинами такое происходит по утрам?» Словно издевается Ченнинг. «Уж поверь, и не такое рассказывала». О сексе я узнала точно не из книжек и телевизора, а из-за кулисья своей жизни. Отец — звезда рок-сцены, мать — фанатка этой сцены. Так что нетрудно догадаться, кто именно мне подал пример в детстве. Если отец не гнушался случайными и беспорядочными связями, то вот мать вела более приличный образ жизни. Однако не считала должным это скрывать от меня. Постоянно говорила о защите и важности не терять голову, потому что не готова стать бабушкой в 30 с хвостиком. Так что о сексе я знала все из первых уст. Довольно тяжело оставаться ребенком, если разница в возрасте с твоей матерью всего 15 лет, а с отцом — 17. Так что я не только знала, но и видела все, что не стоило бы видеть 12-летней девочке. И когда я собиралась лишиться невинности, то уже точно знала, какой именно необходим член для первого раза. А вот уже после стоило заглядываться на более презентабельных мужчин. «Тогда тебе известно, что это не из-за твоей потрясной задницы», усмехается он, «а всего-то свойство мужского организма». «Я бы, может, и поверила тебе, если бы дважды не спалила твой стояк», произношу я и выкручиваюсь из объятий Ченнинга. Поправляю его футболку на себе и смотрю на мужчину. Надо же, даже не удосужился раздеться или же испугался. Обнаружь я его голым, лишу всех причиндалов. «Ну, что я могу сказать?» Ченнинг заводит обе руки за голову, устраиваясь на диване поудобнее. «Харлин Квин, я официально объявляю, что твоя задница — достояние Америки». «Ты меня еще голый не видел!» Кидаю я и встаю с дивана. «Какие планы на сегодня?» «А у тебя?» «Точно, купить что-нибудь из одежды». Я дергаю ткань его футболки. «Поесть, посмотреть Ванкувер, после выспаться и поехать дальше, надеясь, что к концу путешествия моя задница так и останется достоянием Штатов». «Куда ты направляешься?» Я невольно облизываю губы. В мои планы точно не входило с кем-то знакомиться в своем путешествии. А если уж так случилось, то еще не решила, чем хочу, чтобы оно закончилось. «Давай так. Смотрю я на Ченнинга. У нас есть сутки, чтобы провести круто день». «И ты не хочешь остаться чуть дольше?» Буквально обезоруживает меня мужчина. Закусываю я губу. «У меня комната оплачена только до завтра. Оплатить за это убожество я точно не хочу». «По крайней мере, одна комната точно оплачена». Ченнинг указывает на диван или же свой выпирающий из-под пледа член. «Я подумаю». «Ну давай же, крошка Квинни, останься еще на несколько дней». Ченнинг садится на диване и смотрит на меня таким взглядом, и я не могу понять, это мольбы, отчаяние или страх, что я уеду, так и не трахнутая им. «Хорошо, соглашаюсь я». «А почему бы и нет? Мне самой любопытно, чем же все это закончится. Во-первых, Америка громадная, и живя даже в одном штате, можно никогда так и не пересечься. Во-вторых, в мои планы точно не входит завязывать отношения, особенно с Ченнингом, если я, конечно, не хочу, чтобы трахнули не только меня, но и мое сердце. Так что я точно ничего не теряю. Могу хорошо провести время и после слинять». «Какой твой конечный пункт?» — внезапно спрашивает Ченнинг. «Ох, а это точно запретная тема. Я не собираюсь тащить в свою новую жизнь то, что произошло со мной в мини-путешествии, даже если это выглядело именно так, как Ченнинг. Горячим, сексуальным, опасным и мега-офигенным. Если я остаюсь еще на пару дней, то у меня будут правила. Ты не задаешь вопросы обо мне, я о тебе. И когда наше мини-путешествие заканчивается, мы расходимся по сторонам, сохранив друг о друге теплые или не очень воспоминания». Мне будет трудно забыть события в Канаде, но придется. Такова игра в моей жизни. Мне порой кажется, что мои родители, зачав меня за кулисами, испортили мою карму. Меня вечно штормило то в одну сторону, то в другую, и если я влюблялась, мне обязательно разбивали сердце. Если влюблялись в меня, это было невзаимно. Собственно, а чего я хотела? Нэш и Рокси до сих пор вольные пташки, и никто из них не жаждет остепениться даже сейчас. Неужели и меня ждет такое же будущее? Однажды я проснусь в 30, осознавая, что все еще живу с матерью, у которой личная жизнь ярче, чем моя. Я пойму, что просрала всю свою жизнь, гоняясь за призраками прошлого или будущего, или же в поисках себя. У меня появятся первые морщины, обвиснет грудь, появится целлюлит. А еще через 10 лет я заведу первую кошку. И когда буду находиться на смертном одре, то моим 13 кошкам я даже не смогу ничего оставить в своем завещании, поскольку у меня ничего не будет. Да, Нэш и Рокси явно подпортили мою карму. «Ты в розыске?» — усмехается Ченнинг. «Особо опасная преступница или нарушительница закона?» «Бинго! Почти точно в цель». Я поднимаю руку и двумя пальцами изображаю пистолет, стреляя в Ченнинга, а после задуваю дымящееся дуло. «Тем интереснее будет это приключение», — говорю я и направляюсь к двери. Выходя из комнаты, я снова заглядываю. «Я в душ, и не обещаю, что после меня останется горячая вода». Ченнинг Райнер. Я ощущаю, как мои яйца сжимают со страшной силой. Эта девчонка — настоящий жидкий огонь, заползающий под кожу и струящийся по венам. Я готов закрыться с ней на месяц и трахать ее каждый день по столько часов, сколько хватит сил. Уверен, Харлин в постели такая же бомба, как и в разговоре. Ее хождение по лезвию ножа отчетливо об этом говорит. Девчонка точно жаждет быть жестко оттраханной. Я с большим удовольствием это сделаю для нее, только не сегодня. Ей хочется поиграть, и это я тоже могу ей дать. Не только же мне мучиться с синими яйцами, пусть и девица ощутит влагу между ног. Я встаю с дивана и направляюсь следом за Харлин. Что ты тут делаешь? Девушка подскакивает и прижимает к себе снятую футболку, увидев меня открывающим дверь. Я не очень люблю холодную воду. Произношу я и захожу еще дальше в ванную, закрывая за собой дверь. «Я...» Харлин нервно дышит и пятится. «Это не было намеком, и тебе не помешал бы холодный душ, чтобы остыть». Чтобы остыть, холодный душ мне не поможет. Тогда после подрочишь, — отвечает она и кидает взгляд с вызовом. Я знаю более чудодейственное средство от стояка. Я приближаюсь к Харлин, и девушка снова пятится, упираясь в стеклянную дверцу душевой кабины. Опираюсь одной рукой о стекло и нависаю над девушкой, отчего она начинает учащенно дышать, едва не задыхаясь от чистоты своего дыхания. И намерен этим воспользоваться сейчас. Второй рукой я обвиваю талию Харлин, ловя в свой капкан. Я ощущаю, как девушка вздрагивает, а по ее телу прокатывается волна возбуждения. Это заметно по слегка порозовевшей шее и груди. Ну что ж, Харлин тот типаж девушек, что круты на расстоянии, но стоит оказаться лицом к лицу с опасностью, на мгновение показывают себя настоящими, а после вновь надевают маску уверенности и безразличия. Эта девчонка исключительно для меня. Когда Харлин не придется все держать под контролем, когда она наконец-то отпустит все, показывая себя настоящую, это будет пламя страсти и соблазна, переплетающееся с легкими и сладкими нотками ванили. Тебе стоит выйти, это не по правилам. Харлин постепенно возвращает свою уверенность, но мне хочется подольше продержать ее в этом состоянии. Мы обговорили лишь два правила, произношу я, чуть склоняясь и касаясь подбородком ее виска. Тогда стоит обговорить остальные правила, говорит она, поднимая голову и смотря мне в глаза. Это настоящий коктейль Молотова. Я тоже так думаю, малышка Харлин. Дьявольски улыбаюсь я. Еще ни одна девушка не осталась равнодушной от этой улыбки. И думаю, это можно сделать уже сейчас и решить два моих обстоятельства. Стояк и горячая вода. Я опускаю руку ниже и покрепче обхватываю Харлин, приподнимая, заставляя ее ступни чуть оторваться от пола. «Что ты творишь?» — вспыхивает она и цепляется пальчиками в мои плечи, опасаясь упасть. Но я не позволю этому случиться. А второй рукой девушка прижимает мою футболку к своей груди. «Веду переговоры», — отвечаю я резко, разворачиваюсь в сторону двери, толкая ту ногой. Как бы мне ни хотелось сейчас сделать все возможное, чтобы эта чертова ткань, служащая преградой между нами, упала, как бы я ни хотел скользнуть ладонями по женскому обнаженному телу, как бы мне ни хотелось усадить Харлин на стиральную машинку, вырвать из цепкой хватки футболку и откинуть ее в сторону, а после разместиться между женских стройных ножек и погрузиться в тугую плоть, медленно входя и выходя, наблюдая, как мой член двигается между ее влажных складочек. Как бы я ни хотел услышать стоны Харлин, я должен выстоять этот раунд. Делаю шаг и выхожу из ванной, отпуская девушку. Вижу ее недоумевающий взгляд. Она в изумлении смотрит на меня, пытаясь понять мои действия, но на ум не приходит ни единой мысли. Это отчетливо читается в глазах. Я наклоняюсь ближе к девушке. Правило номер три. Я люблю горячий душ, и если ты не хочешь мыться в холодный, то можешь присоединиться ко мне. И я могу потереть тебе спинку, но не сегодня, крошка Квинни. Произношу я и тут же вижу вспыхнувший блеск в глазах девушки. Вероятно, в ее привлекательной головушке сформировалась окончательная мысль дальнейших моих действий. Девушка не успевает ничего сказать. Я тут же делаю шаг назад и захлопываю дверь в ванной, крепко держа за ручку. «Ты!» — Харлин ударяет ладонью в дверь. «Я сейчас устрою тебе такой горячий душ! Открой!» — кричит она и дергает за ручку. «Милая, я уже занялся рукоблудием. Если ты присоединишься, то я впущу тебя». Отвечаю я ей и рыскаю взглядом по ванной комнате, надеясь найти что-нибудь, чем заблокировать дверь. Хватаю швабру и пропускаю ее через дверную ручку. Надеюсь, швабра останется жива. «Впусти, и я оторву твой хрен!» Снова кричит Харлин и уже бьет ногой по двери, понимая, что я применил свою эрудицию, смастерив временный замок. «Только если ты обещаешь быть хорошей девочкой», отвечаю я, стягивая с себя майку и кидая ее на пол. Следом стаскиваю шорты и вхожу в душевую, включая холодную воду. Первые почти ледяные капли касаются моего тела, стекая по коже, пробуждая во мне все спящие нервные окончания. Я стискиваю зубы, но встаю полностью под душ. Мне нужно остыть и подрочить, пока мой приятель не сдаст лидерские позиции. Надеюсь, когда это произойдет, я не сотру руки и член в кровь. «Если мне придется мыться в холодной воде, я надеру твою задницу!» Слышу я за дверью и улыбаюсь напористости этой девицы. Поворачиваюсь в сторону двери и улыбаюсь, когда вижу, как трясется швабра от рьяных попыток открыть дверь. 2 дня. Я даю Харлин и себе чертовых 2 дня. А на третий я трахну эту крошку. Беру гель для душа и выдавливаю немного жидкости на ладонь, а после сжимаю свой каменный член. Закрываю глаза и начинаю медленно по всей длине ствола водить рукой, представляя на месте своей пальчики Харлин, как она медленно, а после ускоряясь, ласкает мой член. Следом смотрит на меня вожделенным взглядом и опускается передо мной на колени. Тянется к члену и слизывает своим ядовитым язычком каплю моего возбуждения, а после обхватывает алыми губами головку, посасывая ее. «О да, Харли!» Представляя это, я ускоряю темп своей руки, делая движения более динамичными. В своих фантазиях я зарываюсь пальцами в светлые волосы Харлин, контролируя глубину ее движений. Оттягиваю ее за волосы, заставляя девушку выпустить мой член изо рта со сладким причмокивающим звуком. Губы Харлин слегка припухли и блестят. Девушка смотрит на меня и медленно облизывает губы, делая их еще более влажными и соблазнительными. Я ощутимо провожу большим пальцем по ее губам и обхватываю член рукой, словно приглашая Харлин вновь отведать лакомство. Девушка, не отводя взгляда от моих глаз, вновь берет мой член в рот, погружая его на всю длину. От этой мысли я издаю хрипловатый стон и подаюсь бедрами в свой кулак, усиливая движение. «О да...» Я прислоняюсь спиной к стене, выложенной кафелем, и запрокидываю голову, продолжая ритмично двигать рукой по всей длине, представляя, как Харлин искусно трахает своим чудным ротиком мой член. Как она стонет от возбуждения, когда головка упирается ей в горло. «Да, крошка Квинни, да...» Я ускоряю ритм и стону, когда кончаю себе в кулак. Опускаю голову и тяжело дышу. Ледяные капли воды, бьющие по коже, кажутся сейчас обжигающими. Грудь высоко вздымается, а член гудит после оргазма, но совершенно не готов сдаться. После холодного душа я еще раз мастурбирую, на этот раз представляя, как уложил Харлин грудью на кухонный стол и трахаю ее сзади. Шлепаю, отчего девушка вскрикивает и умоляет брать ее сильнее, пока не кричит от удовольствия, выгибаясь подобно кошке. Надеюсь, что третьего раза не будет. Харлин Квин Олдридж. Вот же говнюк! Я снова бью по двери и отхожу в сторону, прижимая спиной к стене. Вероятно, мне и в этот раз придется мыться под холодным душем. В прошлый раз вина была исключительно моя, в этот раз — Ченнинга. Я скрещиваю руки на груди и сверлю взглядом эту чертову дверь. «Гад!» — выкрикиваю я, в последний раз бью ладонью по двери и ухожу в свою спальню. Падаю на дубовый матрац и накрываю лицо рукой. «Чертов ковбой!» Вспоминая его горячую руку на своей обнаженной талии, я чувствую, как по телу пробегает дрожь. Это он умело провернул. Застал меня врасплох, когда я не ожидала подвоха, так и еще была абсолютно голая. Сейчас, оказавшись за бортом, я снова облачилась в футболку Ченнинга. Только это совершенно не помогло избавиться от воспоминаний и ощущений, которые до сих пор хранятся на моей коже. Вот же засранец. Своей выходкой он лишил меня горячей воды и взбудоражил каждый рецептор. Все же как это волнительно — находиться так близко к мужчине, ощущать его сильное натренированное тело, эти мускулы. То, что Ченнинг увлекается спортом, однозначно. Тренажерка, качалка, пилатес. От последнего я улыбаюсь, представляя Ченнинга в момент упражнения ягодичного мостика или подъем на кромбиком. Как теперь это выкинуть из головы, не понимаю. Расслабляюсь на кровати и пялюсь на белоснежный потолок. Правильно ли я сделала, согласившись на эту авантюру? Да и что я теряю-то? Разве что несколько дней веселья. Беру телефон и захожу в Snapchat, в диалоговое окно Rock Heaven. Нажимаю на иконку камеры. Выбрав фронтальную, делаю селфи с высунутым на бок языком и отправляю маме. Затем набираю ей сообщение. Харли Квинн. «Привет, я на пару дней задержусь в Канаде. Хо-хо». Рок Эван. «Зацени, правда классная». К сообщению от мамы прилагается фото голой, загорелой, накачанной задницы, выглядывающей из-под одеяла. «Такого в нашем чате хоть отбавляй». По количеству фотоотчетов Рокси обошла меня еще 2 года назад. Так что я перестала скидывать своих ухажеров. И как же хорошо, что у Снэпчата есть потрясающая способность самоликвидировать все по истечении суток. Иначе загляни кто-нибудь в чат, ужаснется от обилия мужских задниц или слащавых лиц. Харли Квинн. Сперла из Пинтереста? Рок Эван. Лол, из бильярдной. Харли Квинн. Это не твои простыни. У нас нет белых простыней. У нас действительно не было белого белья в доме. Даже больше. У нас табу на белые кроссовки, поскольку в нашей семье настоящее проклятие белого. Когда я вижу девушку в идеально чистых белых кроссах, я начинаю верить в Санту. Возможно, когда я просила бейсбольную биту, девочка же писала письмо с просьбой, чтобы Санта-Клаус подарил ей белые кроссы, и они никогда не пачкались. Когда идет девушка в белых кроссовках и белых шортах, вероятно, она сидела на коленях у Санты. А если белые кроссовки, белые шорты и белая футболка, она точно заключила сделку с сатаной. Ведь стоит мне лишь подумать о том, что я хочу надеть белые кроссовки, как они тут же становятся черными. Рок Эван. А я и не дома. Жду от тебя фото горячего жеребца. И не надо мне слать свой Харлей. Вот же, все просчитала. Харли Квинн. С чего ты решила, что я с мужчиной? Рок Эван. А с чего бы тебе оставаться в Канаде? Так что жду фото задницы твоего кобелька. Харли Квинн. Фу, мам, и я не буду ничего тебе слать. Рок Эван. Жадина. Харли Квинн. Сама такая. Рок Эван. Рр. Харли Квинн. В общем, я тебя предупредила. Развлекайся. Рок Эван. Он хоть красавчик? Харли Квинн. Кто? Рок Эван. Ты знаешь, кто. Харли Квинн. Не, пока. Хо-хо. Рок Эван. Зануда. Харли Квинн. Развратница. Рок Эван. Ханжа. Харли Квинн. Блудница. На экране вновь всплывает фото с использованием маски Снэпчата. Мама сидит на краю кровати, грудь закрыта белой простыней. Над растрепанными светлыми волосами находятся ушки из плейбоя. А на заднем фоне в кровати спит горячий итальянец или латинос. Рельефные бицепсы, кубики пресса, горячие густые ресницы. А еще ему на вид было от силы лет 25. Да, Рокси Девон умела выбирать себе отпадных мужчин, начиная с 15 лет. Рок Эван. Правда горячий? Харли Квинн. Ему сколько? 18? Рок Эван. 35. Харли Квинн. Может, у него фейк-айди? Или это было не к возрасту? Рок Эван. Пусть это останется интригой. Харли Квинн. Я бы вообще предпочла всего этого не знать. Я снова вижу, как загружается фото. Судя по объему, оно весит ого-го. Или там несколько файлов. Твою ж мать. Однозначно у Рокси Девон отменный вкус. Этот чувак точно выиграл в генетическую лотерею. Если ему было 35, этому приятелю повезло. А еще повезло с офигенно голубыми глазами и белоснежной улыбкой. На первом фото он обнимает Рокси и смотрит в кадр. На другом мама чмокает его в щечку, после они целуются. Потом целуются в постели. Потом снова голая задница, часть маминой груди. Извращенцы. Произношу вслух и набираю точно такое же сообщение, сомневаясь, что мама ответит в ближайшее время. Рок Эван. Я сейчас тебе приму таблетку. Американские презервативы. Что? Протягиваю я, пытаясь понять написанное мамой. Харли Квинн. От умопомрачительной красоты твоего горячего бойфренда ты забыла, как пишутся слова? Это было... Я знаю, ты на таблетках, но используй еще и презервативы. Рок Эван. Да, очень сложно попадать по нужным буквам, когда между твоих ног лицо горячего латиноса. Харли Квинн. О боже, мам! Рок Эван. Желаю тебе того же. Люблю. Харли Квинн. Люблю. Откидываю телефон и стану. О боже. Закрываю лицо руками. За какие грехи меня наградили такой матерью? Нет, я люблю свою маму. Иногда даже безумно обожаю. Мало кто может похвастаться клёвой мамой, еще и пишущей песни для знаменитостей. Но иногда она перебарщивает со своей откровенностью. Есть вещи, которые мне бы очень не хотелось знать. К примеру, что между ног моей матери орудует горячий парень. Ведь моя бурная фантазия уже живо это представила, и теперь я не понимаю, как перестать думать о красавчике, ласкающем клитор моей матери. О, боги! Снова стану я. Может быть, хорошо, что Ченнинг первым принимает душ, поскольку теперь я точно нуждаюсь в холодной воде, чтобы взбодриться, а после с мылом прополоскать рот, глаза и мозги. Мои мысли о матери и ее новом бойфренде быстро развеиваются, когда я больше не слышу звук льющейся воды. Ну что ж, пришел момент мести. Сейчас кто-то получит по своей спортивной заднице. Встаю и иду к двери ванной. По ту сторону слышу, как что-то, служащее замком, двигается. И когда открывается дверь, я вижу Ченнинга в одном полотенце. Вау! Я едва сдерживаю свой порыв сказать это вслух. Я видела мужчину в майке, и та не особо-то чего скрывала. Но все же ее отсутствие производит на меня эффект разорвавшейся бомбы. Тело Ченнинга действительно впечатляет. Может быть, мне стоит все же сделать фоточку и отправить маме со словами «Получите, распишитесь». С темных взъерошенных волос Ченнинга падают сверкающие капельки воды и струйками стекают по мускулистым плечам, груди и крепкому торсу. Руки так и чешутся притронуться к нему, убедиться, такой ли он стальной, как выглядит на первый взгляд. Уж не говоря о полотенце, обернутом вокруг бедер Ченнинга. Я даже не хочу рисковать собственным спокойствием и не опуская взгляд ниже уровня груди. Хотя глаза так и жаждут притронуться к святыне. В том, что Ченнинг оснащен отличным прибором, я убедилась еще вчера, когда заметила его стояк перед просмотром фильма. Ну и сегодня, когда оно самое упиралось мне в зад. Признаться, меня это впечатлило. Не могу сказать, что все мои предыдущие парни, которых, на удивление, было не так и много в моей постели, обладали маленькими членами. Нет, вполне такими сносными, чуть больше среднестатистического. Да и вообще, если парень не умеет пользоваться своим агрегатом, то какой в нем толк? Но вот Ченнинг... Он тоже, черт возьми, выиграл в генетическую лотерею. Нет, мне самой грех жаловаться на свою внешность. Нэш — отпадный мужчина, Рокси — сексуальная блондинка, перед которой штабелями укладываются мужчины любых возрастов и национальностей. Мне кажется, ее хотят даже женщины. И вот бывают же такие случаи, когда ты берешь все самое лучшее, что тебе предлагает генетика. И вот Ченнинг и новый мамин хахаль относились к этому числу. Я была похожа на мать внешне, но в отличие от нее, моя грудь выросла только до второго размера, и то слегка не дотягивала. Когда у Рокси был третий размер идеальной формы. Суперузкая талия, округлая линия бедра. Многие считают, что Рокси ложилась не один раз под нож, однако весь ее секрет крылся в том, что она не слезает с эллиптического тренажера. Но и йога творила чудеса. «Прости, но горячей воды не осталось», — произносит Ченнинг с дьявольской улыбкой и обходит меня стороной. «Нет уж, засранец!» Я могла бы схватить что-нибудь из ванной и кинуть ему вслед, но вместо этого хватаю за край полотенца и резко срываю его с бедер мужчины. Самая потрясающая задница, что я когда-либо видела. Мне хватает доли секунды, чтобы в этом убедиться. Хотелось бы полюбоваться дольше, только у меня был коварный план, и льстить этому ковбою я не собиралась. Размахнувшись, я шлёпаю Ченнинга по его потрясной заднице влажным полотенцем. Смачный шлепок нарушает тишину этих стен. Я ожидала многого. К примеру, мужчина вскрикнет, схватится за свои булки или побежит на цыпочках. Ну, хотя бы вздрогнет. А нет. В мгновение ока Ченнинг оборачивается, не стесняясь своей ноготы. Не знаю, под каким градусом нужно смотреть на голову красавчика, чтобы уж точно, наверняка не увидеть его достоинства. Хочешь, не хочешь, но даже если ты смотришь мужчине в глаза, то все равно большая часть тела попадает в поле зрения. «Это ты сделала зря», — спокойно произносит Ченнинг, и это меня весьма пугает. Лучше бы он произнес слова в таком тоне. «Харли, беги и не оборачивайся». Я делаю шаг в тот самый момент, как его делает мужчина. Я снова двигаюсь назад, пока не упираюсь в стену. Приподнимаюсь на носочках, будто это как-то могло меня срастить вместе со стеной. «Оно само!» Оправдываюсь я. И это правда. Это было спонтанное решение. Скажем так, Действие в экстремальной ситуации. «Само слетело в твои руки и шлепнуло меня по заднице», — произносит он и опирается о стену одной рукой возле моего лица. «Да, все верно». Сглатываю я образовавшийся комок в горле от волнения и вовсе не от предвкушения, что меня сейчас придушат. «Ох, Харли!» — протягивает Ченнинг, нависая надо мной словно могучая, обнаженная, умопомрачительная скала. «Я не верю ни единому твоему слову». Я тяжело дышу. Исходящий от тела Ченнинга жар сводит меня с ума, скользит по коже, проникает вглубь, опьяняя разум и тело. «Вероятно, ты хочешь быть отшлёпанной этой ночью, верно?» Склоняется он ниже и шепчет на ухо. Горячее дыхание опаляет кожу. «Моя задница защищена Конституцией Штатов, поскольку ты сам сказал, что она — достояние Америки». Говорю я. «Она неприкосновенна». «Но только не для меня, малышка Харлин», — шепчет Ченнинг, склоняясь еще ниже, почти касаясь губами уха. «Только не для меня». Он прикусывает мочку, запуская по всему моему телу разряд электричества. Я невольно стану и сжимаю бедра, пытаясь унять внезапно нахлынувшее возбуждение. «Так что готовь свою сладкую попку для меня», — произносит Ченнинг, выдергивая из моих рук полотенце. Только сейчас я понимаю, насколько сильно вцепилась в полотенце пальчиками, аж до белизны костяшек. «А сейчас иди в душ», — шепчет он, обматывая свои бедра полотенцем. Я ощущаю, как влажная ткань касается моих ног. Когда Ченнинг уходит, я не сразу осознаю, что не дышала все это время. Делаю глубокий вдох и на полусогнутых буквально вваливаюсь в ванную, закрывая дверь дрожащими руками. Залезая в душ, надеюсь, что холодная вода осталась, иначе я сгорю заживо.